Глава 7. Станция на карликовой планете 4КВ-016-54 в окрестности звезды Боллота, сектор Кастера. 2 октября 416 года эры восстановления. Здравствуйте, баронесса. Вольск останавливается на пороге крошечной комнатки. Ее спартанский интерьер освещают галогеновые лампы. Примитивные, но достаточно мощные. Входите, Алекс. Гвен Вэй встречает его улыбкой. В этих апартаментах мой титул звучит забавно. Вполне нормальное помещение. Здесь мы все в тесноте, кроме вашей очаровательной Тамы. Она теперь Шерма. Да, я все забываю, но не будем о ней. Не будем. Говорят, Максвелл практически готов к полету. Я слышал об этом. Вольск любуется переливами света на волосах арпикранки. Но не могу представить, чтобы гражданский лайнер этого типа достиг планеты в агрегате Ориона. Это же 4 прыжка в одну сторону. Запасов 3 не хватит. Примечание. Между сектором Кастера и агрегатом Ориона находятся плотные туманности, известные земной астрономии 21 века, в агрегате Гиат, в окрестностях Канопуса, в направлении Конской головы и другие. Полеты по обычным траекториям в этих областях невозможны. Конец примечания. Наверное, они его модернизировали. У них тут есть заводы. Да, весьма продвинутое поселение. Вы не знаете, Гвен, где мы находимся? Они не говорят. И это понятно, партизаны. Но я была около панорамного иллюминатора. Кастер рядом. Светит не тусклее местного солнца. Мы где-то в его секторе. Я думаю, что это либо система Лимбы, либо Боллота. Планет земного типа здесь нет, но зато масса всяких мусорных астероидов, полевых поясов и кометных скоплений. При большом желании можно спрятать целый флот. Корабли Империи, пожалуй, уже прочесывают сектор. Партизаны наверняка знают, что обнаружение этого поселения — вопрос времени. Поэтому, Алекс, надо быть готовыми к тому, что старт могут объявить в любой момент. Всегда мечтала побывать на древних планетах темного агрегата, но не думала, что отправлюсь к ним по принуждению. Вам тоже дали отчет экспедиции Анволи? Да. Вы заметили, что их киборги и вертолеты терпели аварии в основном над плоскогорьем Паланского? На картах она очень обширная, занимает почти треть западного континента Фаренгу. Аварии происходили в районах, удаленных друг от друга на сотни и тысячи километров. 3 аварии в одном районе. Расстояние между точками последних сеансов телеметрии от 300 до 350 километров. Там что-то есть. Возможно, — невесело кивнул Ивей. Хотя, по-моему, 300 километров — это значительное расстояние. Там, на плоскогорье Паланского, погибла Сайна. Она сегодня мне снилась. Вы вместе с ней были на Сельве? И там тоже, да. Но я вот о чем, Алекс. В отчете экспедиции есть ее личная запись. Черновик официальной академической заявки на открытие. В нем Сайна сообщает, что обнаружила на Фаренгу фрагменты древней симбиотической жизни. Фрагменты разрозненные, но вполне функциональные. Она провела предварительный анализ их геномов. По ее мнению, жизнь на Фаренгу катастрофически деградировала. А во сне она сказала: «Планета, которую лизнула тьма, похожа на стихи». Но Сайна терпеть не могла стихов. Но это же сон, Гвен. Я верю в сны. Сны не случайны. Шерма пишет стихи. Да, я слышала. Может, она залазит в наши головы со своими стихами, когда мы спим? Она ведь телепатка. Надеюсь, Алекс, что вы ошибаетесь. И вообще, мы же вроде договорились, о Шерме не говорим. Простите, Гвен. Понимаю, Алекс, ваши чувства к этой девушке. Давайте говорить о Фаренгу. «Давайте». В улыбке Вэй скользнула грустная ирония. «Вы помните разговор в красной комнате? Тогда было сказано, что ящеры не допускают людей к тайнам Фаренгу. Шерма мне рассказывала о некоем питомнике ползучих отцов, который якобы погиб, зараженный гыргами. Он мог находиться на Фаренгу. Она говорила, что это легенда знающих. Питомник?» Да, такое место, где угасающая раса искусственно поддерживала биологическую активность. Но Фаренгу, насколько мне известно, не принадлежала к сфере гегемонии ползучих. Они жили очень далеко от темного агрегата. Их гнездовая планета находилась где-то на ветви Персея в направлении туманности Совы. Примечание. Звездный рукав галактической спирали, в котором расположено наше Солнце, астрономы называют ветвью Ориона. Соседний галактический рукав носит название ветви Персея, расстояние до него примерно 1400 парсек. Туманность Совы находится на краю загадочной запретной зоны, недоступного для наблюдения скопления темной материи между ветвями Ориона и Персея. Конец примечания. Зачем располагать такой важный объект в тысячи парсеков от своих коренных владений, рядом с планетами древних гуманоидов? Гуманоидов они не любили, а те платили им тем же. Зато Гаорма недалеко. Относительно. А ведь по возрасту Фаренгу могла бы быть планетой-питомником. Да, могла бы, после минутного раздумья согласилась Вей. Ее звезда Талис очень древняя. Астрономический возраст Талис не менее 8,5 миллиардов лет. Со времен гегемонии ползучих этот красный карлик почти не изменил своей светимости. Соответственно, Фаренгу стала пригодной для обитания задолго до начала первого галактического цикла разумной жизни. В записях Сайны я нашла упоминание о ландшафтном объекте, который на картах обозначен как ущелье Тетар. Там киборги с Уллиса расчистили срез тектонического сдвига древнейшей фарингийской платформы. Они собрали образцы окаменелости из ранних эпох становления тамошней жизни. Сайна сообщала о находках, не укладывающихся в схемы и классификации, принятые в современной ксенобиологии. Что-то весьма архаическое и странное. Но эти образцы погибли вместе с Уллисом. Значит, у вас, баронесса, скоро появится возможность стать первооткрывательницей целого мира. Первооткрывательницей не я. Этот мир открыла доктор Сайна Тари. Ей эта честь принадлежит по праву. Я зарегистрирую ее заявку в Арпекранском университете. Когда вернетесь? Если вернусь. В большой круглой комнате уединились Шерма и сестра Овита. Два творения мастера Тейсан-Болона. Внешне не похожие. Одна натянутая и нервная, как струна, с телом и лицом юной богини. Другая атлетически сложенная, бесстрастная, устремившая взгляд синих глаз в бесконечность, видимую только ей. Когда-то, ой, нам не надо было языка и губ, чтобы понимать друг друга. Шерма прислонилась к приборной колонне, словно гибкий побег лозы к пальме. Тогда мы были почти одинаковыми, Шей. Мы никогда не были одинаковыми. Я сказала «почти». Создатель Тейсан избавил меня от зла. Но в этом нет моей заслуги. Ты хотела сказать «избавил от предназначения». Я сказала то, что хотела. Я благодарна Создателю, и мне жаль тебя, Шей. Это потому тебе меня жаль, что мне не дано слышать тайные песни космоса. Потому что ты не свободна. Я свободнее тебя, ой. Ты даже не знаешь, что такое свобода. Просвети же меня, о преподобная сестра Овита. Шерма изобразила глубокий поклон, которым рядовым пифийкам предписывалось приветствовать старших по иерархии. Не злись, Шей. Создатель так щедро одарил тебя, что ты не нуждаешься в просвещении. Но твое совершенство не предназначено для свободы, а только для мести, да? Да, ты сама знаешь. Не знаю. Знаешь, Шей, в синих глазах серебрится стальной оттенок. И ты не желаешь исправить меня? Я не называю тебя отступницей. И на этом спасибо, ой. Ты всегда отличалась редкостной добротой. Ты всех жалела, всем сочувствовала. Даже когда Нику приказал убить Ленгу, ты не перестала ублажать его в постели. Этого старого Цурукана и меня заставили. Если бы я не сделала этого, он убил бы нас всех. Он тогда был очень напуган. Не убил бы. Мы слишком дорого обошлись компании. Они закрывали и более дорогостоящие проекты. Они же миллиардеры и хозяева Альфы. Оставим это. Ты поможешь мне на Фаренгу? Все погибнут. Со мной или без меня. Так думают знающие. Ящеры десятки тысяч лет пытались проникнуть в тайну Фаренгу, но в конце концов отступили. Раса ящеров все делает в спячке. Древняя раса — мудрая раса. Действует осторожно, старается не допускать новых ошибок. Гырги им дорого обошлись. Увита встретила темное пламя во взгляде Шермы и погасила его внутренней силой синих глаз. «Я пойду с тобой к хранилищу Шей. Но предупреждаю, это гибельный поход. Дело мастера Тейсана закончится на Фаренгу. Бессмысленно и бесславно». «Я не отступлю», — еле слышно прошептала Шерма. «Бедная, бедная Шей». Знающая подошла к Шерме и обняла ее.